Глава 8. Встроенные в мозг чипы расшаривают наши возможности. Но первые восторги у простого народа сменились разочарованием. Во-первых, приходилось долго и упорно учиться отдавать мысленные команды. А мозги у всех у нас недисциплинированные. Попробуй в гуле всякой херни вычленить ясную мысль, понятную чипу. Во-вторых, повторилась ситуация, как с первыми смартфонами, когда в мобильники начали всобачивать еще и диктофоны, сканеры и много чего всякого. Многие тогда отказывались такие покупать, не желая переплачивать за лишние возможности, которыми не собираются пользоваться. Я вот с помощью одного из чипов, к примеру, слышу запахи на уровне гончей собаки. Это в 90 тысяч раз мощнее, чем ощущает человек. И что мне от такой возможности? Усилием воли постоянно отключаю и вообще не понимаю, кому это нужно из неспециалистов. Разве что огороднику. Тот хоть по запахам сможет улавливать, какой участок почвы требует какой подкормки, а где не той породы червяки вылезают из-под земли. Но, с другой стороны, хай буде, вдруг да пригодится. Своя ноша не тянет. Чем больше возможностей, тем лучше. На карте России видно, как простейшие постепенно усиливают влияние и все больше приобретают реальной власти. Через митинги, протесты, забастовки и уличные беспорядки начинают приходить во власть. Сперва в местных муниципалитетах, районах, областях. А кое-где и губернаторы объявили, что поддерживают движение народной воли. Евросоюз сдался неолудом первым. В Штатах только реднеки и воюют с простейшими. Не для того основывали свое новое отечество, чтобы просто жить и поживать. А как же великая американская мечта? Разве в том, чтобы пить и есть до отвала и жить вечно? Восток и Азия некоторое время держались достойно. Затем разом обвалились режимы в Саудовской Аравии и ряде стран, стремящихся к демократии, но понявших ее слишком уж прямолинейно. Лучше других всех выстоял Иран. Помогло противостояние со Штатами, а также с Израилем. Санкции закалили и ожесточили власти народ, а так как движение неолудов началось в США и других демократических странах, то их идеи и требования для иранцев сразу сработали как изначально враждебные. Судя по новостям, волны бесчинствующих захлестывают мелкие города. Власть там чаще всего принимает их сторону. Где под давлением, где достаточно охотно, все-таки высокие технологии грозят отнять у них власть. Потому остановить мгновение – самое лучшее решение и для стоящих у руля. «Этих дней не смолкнет слава», – пробормотал Уткин. «Не умолкнет никогда». Партизанские отавы занимали города. «Как думаете, до Москвы доберутся?» «Мы хоть и находимся в своих кабинетах, так эти места называются по старинке, чувствуем себя за одним столом». Я не успел ответить. Тютюнников сказал громко и с горечью в голосе. В Москве своих хватает, даже чересчур. Спасает то, что в Москве силовиков больше, чем в остальной России. Должны удержать. Как думаете, шеф? Первую волну удержали, согласился я. Но простейшим кто-то из их штаба подсказал взяться за самих силовиков. Дескать, в сингулярности уволят всех. Власть перейдет к искусственному интеллекту, а в полиции будут роботы. Так что мой прогноз вам лучше не знать. Он посмотрел на меня почти с ненавистью. Будто озвучь я более благоприятный прогноз, простейшие тут же поумнеют и будут вести себя законопослушно. Ох, на Кассандре ти, шеф! В моем черепе раздался объемный, словно под сводами Ватиканского собора, голос Сюзанны. Сагиб, директор собирается позвонить вам. Сейчас. Я спросил обеспокоенно. Он сказал? Нет, ответила она еще быстрее. Но я решила, что вы должны быть в курсе, что он делает, а отслеживать его легко. «Хорошо», — сказал я, — «спасибо». Договорить не успел. В комнате прозвенел, напоминая времена моей бабушки, мелодичный звонок, а на экране без предупреждения появилось крупное лицо Скурлацкого, обвисшее и в глубоких складках, как у старого бульдога. Глаза едва видны в щелях между набрякшими верхними и нижними веками. Там еще и по три яруса, налитых багровостью мешков в мелкой сеточке, похожей на рыболовные сети. Взгляд его сразу впился в меня, спеша увидеть выражение лица до того, как приму то, что соответствует моменту. «А-а-а», — сказал он с непонятным выражением, — «уже работаете, Гарольд Анатольевич?» «Полдень, Макар Афанасьевич», — ответил я с упреком. «Здравствуйте, Макар Афанасьевич». Сотрудники поспешно исчезли с экранов, делая вид, что там были только их тени. А Скурлацкий, не обращая на них внимания, сказал со странным для него оттенком заботливости. «Здравствуйте, Гарольд», — ответил он. «А то очень вы какой-то озабоченный, будто только что из постели». Я не ответил. Он прекрасно может мониторить все-все, что происходит в нашем здании и за любым рабочим столом. Поинтересовался. «Какие-то новости сверху?» Он покачал головой. «Верхи не могут, низы не хотят, классический расклад, уже пройденный в истории. Я все хотел поинтересоваться, да все как-то момента не было». «Макар Афанасьевич?» Он снова постарался заглянуть в глубину моих глаз, за которыми у всех нас мозг, да и глаза всего лишь часть мозга, выдвинутого наружу, избравшего специализации, сбор информации и сканирование окружающего мира. «Гарольд», — снова назвал меня по имени, — «я не заметил, чтобы вы слишком уж обиделись, что начальником отдела я поставил Камнеломова, а не вас, хотя должны были. Как-никак вы ярче, ваши работы ценят». Я ответил сдержанно. «Вам виднее, Макар Афанасьевич». Он ответил невесело. «С высоты моего возраста виднее много. Но вы могли бы догадаться и сами, или нет?» Он смотрит с экрана очень внимательно, словно сидит напротив. Я напрягся, момент непростой. Ответил очень сдержанно, даже скованно. «Догадываюсь. Но это слишком тревожные догадки, а я хочу быть оптимистом». «Хорошо», — проговорил он. «Хорошо», — я уточнил. «Предполагали подобное?» «С вашей настойчивой подачи», — ответил он. «Это не комплимент. Вы меня не сразу убедили, что развитие событий приведет к такому финалу. Потому я...» Он умолк, взглянул на меня с вопросом в глазах. Я понял, что предлагает мне продолжить, чтобы понять, как именно оценил это я. «Потому», — ответил без особой охоты, даже с усилием. «Потому вы решили поставить во главе хорошего, но недалекого специалиста, чтобы в глазах общественности снизить рейтинг значимости вашей организации». «Вашей», — поправил он. «Мой институт в целом на высоте и вполне лоялен в глазах проверяющих инстанций. Но мы с вами знаем, прогресс двигают не институты, а небольшие отделы внутри этих организаций, где большинство работает впустую. Я постарался всего лишь снизить значение вашего отдела в глазах общественности и всяких там проверяющих и мониторящих органов». «Значит», — сказал я, — «вы уже тогда?» «Но вы хорошо сказали», — заметил он, — «точно и без лишнего самоуничижения. Знаете себе цену. Да, нужно было не привлекать внимания. Даже отвлечь, если вдруг кто и зачем-то. Только мы, ученый люд, знаем, в нашу среду идут за авторитетом, а не за высокой должностью. Потому неважно, кто как бы начальник. Зато внимание у противника и просто недоброжелателей к вам было меньше. И продержаться удастся дольше. Может быть, вообще минует чаша сия?» «Спасибо, Макар Афанасьевич», — сказал я. «Не минует, но мы запьем ее позже. А нам каждый день дорог. Вы все проделали блестяще». «Спасибо за оценку». «Блестящая операция», — повторил я. «Как-то не сразу и врубился. А потом...» «Начал подозревать», — ответил я сдержанно. «Но уже стреляный воробей, даже себе не доверяю. Когда начал догадываться, то говорил себе, что слишком воспаряю. Но, конечно, вел себя согласно вашей задумке. Оставался в тени Камнеломова». Он улыбнулся, кивнул. «Рад, что вы все понимаете. Все для дела, а наши амбиции ничто. Успешной работы!» Экран погас, Сюзанна сказала тихонько. «Он сейчас пошел в спальню, там у него лекарства». «Не шпионь за ним», — велел я. «Собирай данные о власти правого дела Громова, а также о тех, кто из тени руководит простейшими». Она послушно переключилась. Я с горечью подумал, что сами по себе простейшие на такие масштабные акции не способны. Но их движение создали, организовали и возглавили виднейшие ученые, став на это время политиками. Академик Пугачевин, что всегда предупреждал насчет опасности искусственного интеллекта, выпустил на эту тему 5 книг, мгновенно ставших мировыми бестселлерами. А лауреат Нобелевской премии по экономике Зильберштейн Вот уже 10 лет доказывает, что человечество само себя вот-вот погубит, если не остановится в своей бездумной гонке за прогрессом. Но если раньше их голоса тонули в победном реве хай-тека, что улучшал и улучшал жизнь простого человека, то сейчас впервые настал момент, когда простой уже получил здоровье и пожизненное содержание государства. А мы, ученые, точно так же впервые не смогли ответить, что ждет впереди, когда войдем в сингулярность. И вот тут Пугачевин, Зильберштейн и другие алармисты получили тот рычаг, которым сумели грамотно воспользоваться. Теперь одна группа ученых против другой. Но на их стороне еще и народная масса, которая не в состоянии освоить новые технологии и приобщиться к огромным возможностям, что злит и раздражает. Конечно, Пугачевин, Зильберштейн и другие интеллектуалы высшего звена предпочли бы закончить конфликт мирно, чтобы мы уступили и остановили исследования или хотя бы резко замедлили, поставив их под контроль алармистов. Однако их более радикальные сторонники требуют заставить нас силой принять их волю и требования. Сотрудники в большой комнате, состыковавшись в одном облаке, пишут и выверяют фрагменты нового кода. Но когда я неслышно вошел, все подняли головы и уставились в меня почти невидящими глазами. 2 месяца, — объявил я невесело, — от силы 3. «Шеф?» — спросил Тютюнников. «Затем руководство неолудов, — пояснил я, — потеряет власть над массами. Хорошие специалисты, но совершенно не понимают, какого монстра взрастили и выпустили на волю». «Они не выпустили», — возразил Шенгальц, который успел побывать учеником Зильберштейна. «Этот монстр, именуемый толпой, слишком силен и туп, чтобы подчиняться уму и логике». Диана вздохнула. Взгляды обратились к ней. «Сейчас мы на ее поле». Она улыбнулась, все понимая, ответила мягко. «В таких случаях управление перехватывают вожди попроще, попримитивнее. Примеров много, начиная с французских революций. Полагаете, крови будет больше?» «Все зависит от армии», — ответил я. «Если сумеют разложить ее...» Она ответила неохотно. «Армия у нас хоть и контрактная, но по интеллекту все еще рабоче-крестьянская. В ней такие же, как и по ту сторону баррикады. А то и еще проще». Я смолчал, — ответил Тютюнников. «Простых проще удисциплинить». Диана поморщилась. «Даже тех...» поинтересовалась с подчеркнутым сомнением. «У кого в кармане смартфон? Почему не запрещают в армии? Разлагать народ проще всего через социальные сети, а простых проще простого, тем более простейших, что с каждым днем все неандертальнее, что раньше казалось немыслимо». Тютюнников сдвинул плечами. «Сейчас зачем думать? Проще погуглить». «Мои мысли в открытом доступе, во всяком случае для ученого мира. Во всяком случае, моим сотрудникам открыт. Могут при желании слушать. Но сейчас деликатно помалкивают. Я слишком радикален. Только отсутствующий на экране Влатис мрачно прогудел из черноты пространства. Гуглить зачем? Можно такое нагуглить. А вот в соцсетях на все ответы от таких же умных. Там уютнее.